Лиса и журавль. Лиса с журавлем подружилась. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж как я тебя угощу!» Идет журавль на званный пир, а лиса наварила манной каши и размазала ее по тарелке, подала и почует. «Покушай, мой голубчик, куманек, сама стряпала!» Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лиса в это время лижет себе да лижет кашу. Так всю сама и скушала. Каша съедена, лисица и говорит. «Не обессудь, любезный кум, больше почивать нечем». «Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости!» На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит. «Кушай, кумушка, не стыдись, голубушка!» Лисица начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Толку все нет, как нет. Не лезет голова в кувшин, а журавль меж тем клюет себе, да клюет, пока все не съел. «Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем!» Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как не солоно хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.